Минимализм. Природа обыскивает нас при выходе, как при входе. Нельзя вынести больше, чем принес. Да и немалую часть того, что ты взял с собой в жизнь, придется оставить. Сенека. Помните, как раздражает заваленная барахлом комната? А как приятно, когда после уборки все на своих местах, вокруг чисто и просторно. Вещи, которые нас окружают, пусть и в меньшей степени, чем люди, но все же влияют на нас. Именно поэтому стойки – минималисты. Я выросла в типичной русской семье, с кучей раздражающего визуального шума, когда на каждой доступной поверхности салфеточка, вазочка, магнит, с тоннами запасов вроде 4 парадных сервизов и 5 сковородок. У меня самой со временем накопилось столько вещей, что я даже сама не знала, сколько и чего у меня есть. Говорят, дом отражает то, что у вас внутри. Мой отражал. Среди вещей валялись и мои брошенные начинания, учебники по языкам, принадлежности для хобби. В то время я не знала, кто я и чего я хочу. Хваталась за одно, за другое, но ничего не доводила до конца. У меня не было понимания своего стиля в одежде, в работе и в жизни. Моя голова была чем-то вроде барахолки, где в хаотичном порядке навалено всякое красивое, ненужное и дурацкое. И где-то внизу под этим хламом была я. Но чтобы дотянуться до «я», надо было разгрести завалы. А потом мне попалась книжка «Магическая уборка» японской писательницы Мари Кондо. И я вынесла 10 мешков ненужных вещей из своей комнаты. Затем удалила ненужные из своего телефона, списка дел, планов и круга общения. В конце концов, я осталась только с тем, что мне нравится. И тогда впервые разглядела, кто я. Этот момент без преувеличения стал одним из важных в моей жизни. Я словно сбросила себя гору, которую кучу лет несла на плечах. Я почувствовала свободу. Что делает вас счастливым? В этом вопросе заключен ответ на все сложности во взаимоотношениях с вещами. Почему у нас так много вещей? Потому что мы верим, что они сделают нас счастливыми. И да, новые наушники, сумка и машина приносят счастье, но ненадолго. Почему нас раздражает изобилие вещей? Потому что вещи дарят не счастье, а удовольствие. И как любое удовольствие, оно недолговечно. Сегодня я в восторге от той самой сумки, а через год она мне надоела, и я хочу другую. Теперь она приносит мне не счастье, а раздражение. И вот так постепенно у нас копятся вещи, которые не нужны, не нравятся, но занимают место в нашей жизни. Почему мы хотим еще больше вещей? Потому что каждый раз надеемся, что новая покупка наконец принесет счастье. Она же выглядит гораздо лучше, чем старая, думаем мы. 6 проблем от вещей. Проблема первая. Жажда, которую невозможно утолить. Помните мультфильм «Золотая антилопа», где Раджа кричал «больше, больше», пока не утонул в золоте? Эта сказка — метафора нашей неутолимой жадности. «Вы не сможете насытить ненасытную душу», — говорит Сенека. Это похоже на зависимость. Мы покупаем, чтобы подарить себе счастье. Но каждая новая покупка удовлетворяет все меньше и меньше. Раньше счастья хватало на неделю, а теперь вы выбираете следующую покупку, когда еще не получили предыдущую. Вчера пришло на почту, сегодня заедет курьер, а через пару дней надо в пункт выдачи забежать, забрать заказ. Сенека сравнивает такое состояние с болезнью. Никакой жидкостью невозможно унять томление, вызванное не потребностью в питье, а внутренним жаром воспаленных органов. Ибо это не жажда, а болезнь. Причем сказанное верно не только в отношении денег или еды или питья. Такова природа любого желания, если оно порождается не нуждой, но пороком. Сколько бы ты ни нагромоздил перед ним, никогда не достигнешь вершины желаний, а только очередной ступени к новым. Совет первый. Знайте свою норму. Тот, следовательно, кто удержит себя в пределах естества, не почувствует бедности. А тот, кто выходит за эти пределы, даже в полнейшем изобилии будет преследовать нищета. Говорит Сенека. Если вы хотите похудеть, то начнете есть меньше при первых признаках набора веса. Вы не перестанете есть совсем, ведь это невозможно. Ваша цель – вернуться к норме, установленной для тела природой. То же и с вещами. Наша цель – вернуться к нашей норме. Счастье – это не когда много, а когда достаточно. Не ощущается ни избытка, ни недостаточности. Попробуйте жить с тем, что у вас уже есть. Вернитесь к тому времени, когда вы покупали только то, что было действительно нужно. Совет второй. Подумайте, для чего вы покупаете. Мы часто покупаем вещи не потому, что они нам действительно нужны. Для кого-то шопинг — это досуг. Я, например, ходила по магазинам после работы, чтобы отвлечься, пока не осознала эту проблему. Тогда я нашла себе другие занятия. Прогулки в парке, спорт, музеи, кафе. Для других шопинг — способ заглушить неприятные эмоции. Мы покупаем, потому что неуютно, потому что неприятно. Но все эти эмоции нуждаются не в заглушке, а в разговоре. Подумайте, чего вы на самом деле хотели, когда последний раз пошли на шопинг. Вы хотели поднять себе настроение, утешить или вознаградить себя? Вы купили что-то просто потому, что оно красиво. Вы купили вещь, чтобы она помогла вам возвыситься над другими, быть лучше в их глазах. Подумайте, какая потребность на самом деле стоит за желанием покупать, и как вы можете по-иному удовлетворить ее. Проблема вторая. Чем вы заставили свою жизнь? Если вы снимаете квартиру, посчитайте, сколько вы платите за квадратный метр. У меня для вас новость. Вовсе не вы живете на этих метрах. Там живут шкафы и гардеробы. Места, созданные только для того, чтобы хранить вещи. Вы сами пользуетесь относительно небольшим пространством. Все остальное место занимают вещи. За них вы и платите. А теперь подумаем, что хранится в ваших шкафах. Наверняка очень нужные вещи. Вот тут, к примеру, лежит 5 сковородок. Одну жалко выкинуть, другая лежит про запас, купили по скидке. Третью кто-то подарил, четвертая неудобная, а пользуетесь вы пятой. Пригодится, думаем мы, и живем в доме, где кроме 5 сковородок, 3 половника, 12 наволочек, 7 одеял и 34 рулона туалетной бумаги. Все эти вещи надо где-то хранить, даже не хранить, а прятать, чтобы не мешали. Именно этим и заняты квадратные метры вашей квартиры. Они прячут вещи, которые вам мешают. Представьте, что вы заходите в старинный бальный зал. Высокие потолки с лепниной, огромные окна, узорчатый пол. В воздухе витает дух старинной роскоши. Хочется включить музыку и танцевать. Но вы не можете это сделать, потому что весь зал заставлен шкафами, кроватями, комодами. Для вас не остается и метра. Не пропало желание танцевать? Чтобы что-то сделать, нужно освободить место. Чтобы потанцевать, убрать мебель. Чтобы завести новые отношения, отпустить старые. Чтобы пойти слушать новый курс, перестать тратить время на то, что надо закончить. В детстве я лучше всего научилась терпеть. Я 8 лет ходила в музыкальную школу, которую ненавидела, потому что надо. Кроме нее у меня ни на что не оставалось времени. А я всю жизнь мечтала танцевать, но пошла на танцы только сейчас. Раньше и время, и деньги были зарезервированы для тех вещей, которые нужны, но не мне. Чтобы создать дом своей мечты, нужно освободить место для вещей своей мечты. Чтобы создать жизнь своей мечты, нужно освободить время для дел своей мечты. Минимализм — это когда вы избавились от лишнего, чтобы сосредоточиться на важном. Совет первый. Иногда достаточно рюкзака. Мы думаем, что нам нужно много вещей. Но вспомните, как вы чувствуете себя, когда едете в отпуск с маленьким чемоданом или рюкзаком. Вот она, свобода. У вас есть все, что надо, но при этом вы в любой момент можете сложить все в чемодан и отправиться дальше. Вы не привязаны к месту, и если решите переехать, вам не надо вызывать грузовик или набивать вещами машину. Подумайте, что вы положили бы в свой отпускной чемодан, чтобы сохранить эту свободу? Совет второй. Сбросить тяжесть с плеч. Сенека говорил: «Наш дух легок, но имущество тянет нас к земле. Мы как улитки, на чьи раковины наслоились сантиметры отложений. Мы могли бы быть вольными и быстрыми, но нас тянут вниз наше тело, жилище, машина с их потребностями. Для свободы нужно лишь, первое, избавиться от ненужного. Оставьте то, что приносит радость и пользу, а остальное отпустите. Вещи, которые вы держите на всякий случай или ради других, только утяжеляют вашу жизнь. Второе — научиться расставаться с вещами без сожалений. Стоики умели расставаться без сожалений. Они учили: все, что у нас есть, дано нам на время, даже наше тело. Рано или поздно мы отдадим это все назад, так стоит ли за это цепляться? Вещи ломаются, теряются, выходят из строя. Поэтому так опасно искать в них источник счастья. Важно понимать, что любая вещь, даже самая прекрасная, просто вещь. Не цель, а инструмент. И когда один инструмент ломается, мы берем другой. Не цепляйтесь за потерянное. Если разобьется любимая ваза, купите новую. Если единственная машина сломается, а на другую денег нет, не злитесь на судьбу, а посмотрите маршрут общественного транспорта. Эпиктет говорил, что закон Бога таков: свое беречь, не претендовать на чужое, пользоваться тем, что дается, не жаждать того, чего не дали. Когда что-то отнимают, с готовностью и без промедления отдать, чувствуя благодарность за то время, пока вы этим пользовались. Скажите спасибо разбитой вазе за то, что она столько лет украшала ваш дом, и выбросьте ее. Скажите спасибо свадебному платью за чудесные воспоминания и отдайте или продайте тому, кому оно нужно. Вы не сможете взять все эти вещи с собой на тот свет. Так какая разница, расстаться с ними раньше или позже? Проблема третья. В рабстве у вещей. Перестаньте ради богов дорожить вещами. Перестаньте становиться сначала их рабами, а потом рабами тех, кто может их дать и отнять, говорил Эпиктет. Ради чего вы работаете? Наверное, вы сейчас скажете: ради своей семьи или чтобы обеспечить себе хорошую жизнь. Но если вы посчитаете свои расходы, то поймете, что работаете, чтобы покупать вещи. Как выглядят расходы обычного человека? Он тратит небольшие суммы, чтобы побаловать себя. Новая помада, красивая зажигалка, мелочь. Но за месяц складывается приличная сумма. Он недавно купил дорогую вещь, которая через 3 месяца уже ему не нужна. Он тратит внушительные суммы на обслуживание вещей. Бензин, ТО, ремонт и прочее для автомобиля. Обслуживание и ремонт дачи, на которую он редко ездит и так далее. Он купил очередную вещь, которая вроде бы и нужна, а вроде и нет. Новый кардиган, потому что старый надоел. Бесполезный массажер для спины, который хорошо рекламировали, и так далее. Попробуйте переложить все потраченные суммы на количество рабочих часов. И вы поймете, что не вещи работают на нас, а мы работаем на вещи. Но самые страшные траты — это не деньги, а время, невосполнимый ресурс. Давайте раскроем главный секрет взрослых. Почему они так редко зовут друг друга в гости? Да потому что им потом убираться. Сравните, сколько времени требуется, чтобы выбрать одну книжку из 5 или выбрать одну книжку из библиотеки. Убрать маленькую полупустую комнату или убрать большой захламленный дом. Вытереть пыль со столешницы, на которой стоит ваза. Или вытереть пыль со стола, загроможденного заметками, книгами, ручками, проводами, чашками с недопитым чаем. Выбрать утром, что надеть на работу из 10 вещей. Или выбрать утром, что надеть на работу из 100 вещей. Мы сами не замечаем, что владение множеством вещей имеет не только плюсы, но и минусы. Время, деньги и другие ресурсы, которые мы тратим на них, зачастую себя не окупают. Поэтому порой нужно просто спросить себя, что выгоднее, иметь или не иметь. Проблема четвертая. Вещи важнее всего. Несколько лет назад в центре Москвы перед ЦУМом установили огромный макет. Гигантский в полтора человеческих роста пакет для покупок. Для меня этот пакет стал символом нашей эпохи потребителей. Производство, покупка, утилизация. Это цикл существования вещи. У нас отлично прокачаны первые две стадии, тогда как последняя находится в зачаточном состоянии и просто не может справиться с наплывом вещей. В итоге в океане есть плавучие свалки, а леса завалены мусором. Мы, люди, неотъемлемая часть мира, губим его своим потребительством. Но страсть к вещам заставляет нас забывать не только о планете, но и о людях вокруг, о наших обязанностях и о нашей жизни. Я помню, как на месяц поссорилась с братом из-за того, что он пролил суп на мою книжку. Я помню, как отказалась пойти с друзьями в парк, потому что хотела поехать в ТЦ и купить именно эту кепку. Тогда я не думала, что с этим что-то не так. Совет. Люди ценнее вещей. Что такое минимализм? Когда у вас три футболки, одни штаны и фикус, вы живете в крошечной квартире или бочке, как Диоген. Чтобы показать суть минимализма, я приведу девиз современных минималистов. Люби людей, используй вещи, а не наоборот. Если вы из-за разбитого телефона в гневе бьете ребенка, кого вы любите, а кого используете? Мы должны научиться ставить на первое место не вещи, не драгоценности, не машины, не дома, а людей и этот мир. И себя, наше психическое благополучие и стоические добродетели. Проблема пятая. Роскошь расслабляет. Что касается меня, то я предпочел бы лучше болеть, чем роскошествовать, потому что болезнь вредит только телу, а роскошь губит и тело, и душу. Телу она несет вялость и немощь, а душе — распущенность и трусость. Гай Музониров. Стоики сильно осуждали роскошь, и у этого была причина. Богатство относится к категории безразличного. Это значит, что для одного оно может быть благом, а для другого — злом. Для слабого духом человека роскошь — причина больших несчастий. Ведь если человек привык тратить много, он не сможет в случае нужды довольствоваться малым. Много ли людей способны отказаться от богатства, если однажды попробовали его вкус? А если перед таким человеком встанет выбор? Роскошь или честь? Роскошь или совесть? Роскошь или друг? Одному тяжко без воды в пустыне, а другому не уснуть без шелковой подушки. Первое оправдано физиологией, а второе вызвано привычкой тела к роскоши. И эта самая привычка, как говорили стоики, и есть наши кандалы. То, что нас ограничивает. Практика со стоиками. Вы можете пользоваться роскошью, но не можете терять в ней себя, ставить ее превыше всего. Вы должны быть таким человеком, который сможет прожить и в картонной коробке, если так распорядится судьба. Выбор стойка — это закалка. Здесь нам пригодится то самое классическое упражнение самоограничения, когда мы специально на какое-то время снижаем наш уровень жизни. Классический пример, как Марк Аврелий спал на полу, а не на кровати, чтобы научиться выдержке. Подумайте, без чего вам сложно обходиться, и попробуйте хотя бы один день жить без этого. Проблема шестая. Токсичный минимализм. Даже если вы вступили на путь минималиста, это не значит, что вы свободны от вещей. Вы можете свалиться в другую ловушку, когда зациклитесь на отказе от вещей. Когда я избавилась от лишнего и почувствовала свободу, я не смогла остановиться. Я постоянно думала, от чего еще можно избавиться. Минимализм стал моей навязчивой идеей. Мне казалось, я несчастлива только потому, что у меня слишком много вещей. Но цель минимализма, чтобы вещи не мешали жить, а когда вы думаете только о том, что оставить, а что выкинуть, делаете ровно противоположное. Туда же относится принцип «меньше, но лучше», который исповедуют многие минималисты. Он замечательный, но может привести к тому, что вы будете тратить часы на поиски самого лучшего. Основное правило для запутавшегося минималиста – вещи – это просто вещи. Если хотите купить эту книгу, а когда она перестанет нравиться, отдайте ее со спокойным сердцем. Нельзя, чтобы выбор, купить или не купить, становился источником тревоги и страха. Если вам нравится, что у вас 10 подушек на кровати, оставьте их. Мир не рухнет. Если это дает радость, почему бы и нет? Никто из нас не Диоген. Мы не сможем жить в бочке и пить из ладошек. Ваша задача — не мучить себя аскетизмом, а понимать, если что, вы спокойно проживете без всех этих вещей. Счастье — это когда всего достаточно. Если вы оставите себе 3 книги и пару штанов, но при этом будете хотеть снова купить все выброшенное, какой тогда смысл в минимализме? У всех достаточно разное. Даже у одного и того же человека оно может быть разное в разном возрасте. Ведь люди меняются. Так что если ваш минимализм — это комната, заполненная милыми вещами, пусть так и будет. Ведь наша задача — найти себе дорогу к более счастливой жизни. Минимализм на практике. Все должно быть разумно и практично. Вот подход стоика. Давайте посмотрим, как минимализм стоиков отражался в их подходе к одежде и жилищу. Одежда и обувь. Одежда — это символ статуса, попытка заявить о себе без слов. Она как мех для зверя, оперение для птицы. Может привлечь самку или самца, покажет, насколько вы авторитетны в стае. Однако она становится источником проблем, когда приобретает слишком большое значение. Для стоика одежда не цель, а всего лишь вспомогательное средство. Она должна в первую очередь выполнять свою функцию — защищать тело и быть максимально удобной. Как говорил Музони Руф, одежда как доспехи. Что лучше для боя — украшенный камнями тяжелый и непрочный доспех из золота — или простой, но крепкий и легкий. 4 рекомендации по выбору одежды и обуви от Музония Руфа. Первое. Чем меньше одежды в гардеробе, тем лучше. Носить один хитон предпочтительнее, чем нуждаться в двух. А вообще не носить его, ограничившись только гематием, предпочтительнее, чем носить даже и один хитон. Второе. Не стоит носить утягивающую одежду. Это не пойдет на пользу здоровью. Вам в первую очередь должно быть удобно. Третье. Одевайтесь так, чтобы было комфортно при текущей погоде. Не надо чрезвычайно кутаться или, наоборот, слишком обнажаться. Хотя порой для стоической закалки можно и немного померзнуть. Четвертое. Когда есть возможность и когда удобно, ходите босиком, потому что это полезно. Жилище. Стоики считали, что человеку достаточно самого простого дома. Его функция — защищать от непогоды и холода, и этого довольно. Не нужно украшать его янтарными панелями и облицовывать мрамором. Насколько достойнее потратить деньги на людей, чем на деревяшки и камни, и насколько полезнее приобрести многих друзей. А это непременно происходит с тем, кто охотно делает добро, чем заключить себя в громадном доме. Разве от обладания большим и красивым домом человек выиграет столько, сколько от обращения своих денег на благо города и сограждан, говорит Музони Руф. Утварь. Что касается домашней утвари, и здесь главное — удобство и практичность. Музони советует предпочитать дешевую и более удобную утварь, дорогой и неудобной. Выбрать глиняные чашки, а не золотые бокалы, или деревянную кровать, а не кровать из слоновой кости. Как выбирать вещи обихода от Музония Руфа? Когда мы выбираем вещь, мы должны руководствоваться тремя критериями. Приобретение. Вещь должно быть легко приобрести. Если вдруг она потеряется или сломается, вы не расстроитесь и без труда найдете новую на замену. Здесь важно учитывать не только сам предмет, но и расходные материалы. К примеру, сам по себе фотоаппарат Instax сравнительно недорогой, однако бумага для печати стоит дорого, и бывает сложно ее найти. Пользование. Вещь должна быть удобной в использовании, функциональной, не вызывать проблемы неудобств. Например, если вы не любите колючие вещи, не покупайте плед из натуральной шерсти. Хранение. Вещь должно быть легко хранить и сохранять. К примеру, многие любят украшать квартиру статуэтками, а потом они стоят покрытые толстым слоем пыли, потому что их сложно протирать. Или у вас есть очень дорогие ювелирные украшения, для хранения которых нужно снимать банковскую ячейку. Или ваш дом украшают старинные картины известного художника, и из-за них вы боитесь приглашать людей к себе в гости. Такие вещи вызывают больше неудобств, чем радости от обладания. Книги. Марк Аврелий писал в своем дневнике: «Не заблуждайся, доля, не будешь ты читать своих заметок, деяний древних римлян и эллинов, выписок из писателей, которые ты откладывал себе на старость. Поспешай-ка лучше к своему назначению и, оставив пустые надежды самому себе, если есть тебе дело до самого себя, помогай как можешь». Старые конспекты университетских лекций, школьные тетради, стопки книг, которые я когда-нибудь прочту, все это занимает место и вызывает стресс. Однажды я поняла, что мой рабочий стол меня раздражает. Не меньше, чем грязное жилище. При этом он у меня абсолютно пустой. Я стала искать причину и обнаружила, что дело не в столе, а в книжном шкафу, который стоит перед ним. Как и многие люди, я храню классные книги, которые всегда хотела прочитать, но до которых никак не дойдут руки. И вот всякий раз, когда я сажусь работать, надо мной нависают полки с непрочитанными книгами, безмолвно вопрошая: «Ну когда же ты нас прочтешь?» Как человек, у которого была гигантская библиотека, могу с уверенностью сказать: если вы купили книгу и не стали сразу читать, а поставили на полку, скорее всего, вы ее никогда не прочтете. Купили — читайте, прочитали — отдайте. Или сохраните, если эта книга стала для вас особенной. Но не надо хранить их на будущее, ведь в будущем будет еще больше книг. Практика со стоиками. Наше имущество. Упражнение от Марка Аврелия. Мера имущества для каждого является его тело, как нога является мерой для обуви. Если ты будешь держаться этого принципа, то сохранишь меру, а если превысишь ее, то впредь неизбежно понесешься вниз, как с откоса. Как и с обувью, если ты превысишь меру, необходимую для ноги, обувь сделается сначала позолоченной, затем окрашенной в пурпур, затем станет расшитой, ибо нет предела тому, что однажды преступила меру. Давайте попробуем определить наше «достаточно». Шаг первый. Что вы берете с собой, когда едете в путешествие за границу? Зубная щетка, пара брюк, рубашка, две футболки, ботинки и ноутбук. Составьте примерный список ограниченного минимума вещей, которого вам хватит на месяц. Шаг второй. А теперь подумайте, какие потребности закрывают все остальные вещи в вашем доме? Так ли они нужны? Выдвиньте любой ящик шкафа и посмотрите, неужели это все действительно вам нужно? Шаг третий. Просмотрите все вещи, которые вы имеете. Насколько их больше, чем достаточно? Подумайте, сколько вещей вам нужно, чтобы быть довольным и жить полноценной жизнью. Сколько это достаточно для вас? Возможно, настало время поблагодарить часть вещей за службу и отдать тем, кому они действительно нужны? Упражнение от Эпиктета. Эпиктет говорит: «Все, чем мы обладаем, нам на самом деле не принадлежит. Все это было дано нам Богом или судьбою и может быть отнято в следующую секунду. Поэтому на все вещи мы должны смотреть с осознанием того, что рано или поздно они нас покинут. Вот приучением себя к чему следовало бы заниматься с утра до вечера, начав с самых незначительных, самых хрупких вещей. С горшка, с кубка, затем перейди вот так к хитонишку, к собачонке, к лошаденке, к землишке, отсюда к самому себе, телу, частям тела, детям, жене, братьям. Осмотрев со всех сторон, отбрось от себя. Очисть мнение. Не пристало ли к тебе что-нибудь не твое? Не приросло ли, не причинит ли тебе мучений, если будет отрываться от тебя? И упражняясь каждый день, как там ни говори, что ты философией занимаешься, допустим, это название несносное, но что ты представляешь объявителя твоей свободы? Вот что такое истинная свобода. Посмотрите на любую вещь вокруг и представьте, что было бы, если бы она сломалась. Начните с безразличных и переходите к важным. Что было бы, если бы вы разбили чашку? А что было бы, если бы вы утопили свой телефон? Посмотрите, с какими вещами вам сложно расстаться. Подумайте, почему это происходит и как можно изменить свое отношение. К примеру, сложно расстаться с телефоном, потому что на нем куча важных фотографий. Значит, надо регулярно сохранять их в облаке. А еще осознать и прочувствовать, что даже если эти фотографии пропадут, ничего не случится, потому что ваши воспоминания всегда с вами. Делайте так с разными вещами до тех пор, пока вы не научитесь быть спокойным в отношении всех своих вещей.